18. Во вторник погода выдалась солнечной. Небо, по которому изредка проплывали белые перистые облачка, сияло голубизной. Ну, как всегда перед наступлением великого в Мускаунти, почти официально шел обратный отсчет времени. И все жители округа, как безумные, скупали все подряд, делая запасы на период бурана. Квиллер заскочил в газетную лавку забрать воскресную «Нью-Йорк Таймс», которую он попросил придержать для себя, чтобы было чем заняться те трое суток, когда на улицу будет носа не высунуть. Подойдя к лавке, он увидел парочку своих добрых знакомых. Зычным, как иерихонская труба, голосом Эрик Кэмпл произнес: «Горное предприятие!» Затем ему что-то ответил Берджес Кэмпбелл, и оба покатились со смеху. «А в чем прикол, ребята?» – удивился Квиллер. «И почему Александр не хохочет?» Собака-поводырь Кэмпбелла обладала терпением и стоицизмом, необходимым для ее профессии. Внезапно лицо Кэмпла приобрело серьезное выражение. «Помнишь, Квилл, я рассказывал, что хотел открыть антикварный магазин в старом здании, принадлежавшем Отто? Я только что узнал, что там теперь будет центр отдыха и развлечений. Тот самый, про который мы читали в рекламе. Там устроят кинозалы, видеосалоны, а на балконе поставят игровые автоматы, типа одноруких бандитов, и назовут его «Горное предприятие». И будет там не горное, а игорное предприятие. Обман и надуваловка», — хмыкнул Берджес. И оба снова загоготали. «Вообще-то нам не до смеха», — проговорил Эрни. «Это скверные новости». «А как вы это узнали?» — спросил Квиллер. «Наверное, это самый страшный секрет за всю историю человечества, если не считать того, что Ганнибал перешел через Альпы. Мой сосед владеет фирмой, занимающейся грузоперевозками. Они доставляли туда оборудование. Одноруких бандитов точно ставят на балкон». «Подождите минуточку, я не знал, что у нас в городе разрешены азартные игры». «Все можно, если осторожно. Нужно только получить особое разрешение от городского совета. Раньше на таких заявлениях писали отказ. Но сейчас нужно только иметь блат и вовремя дать кое-кому на лапу». Берджес заметил: «Даже Александр мог бы получить разрешение на продажу бормотухи в нашем городишке, если бы знал, кому лизать задницу». Покинув киоск с охапкой свежих газет, Квиллер задумался о сообщенной ему и новости. Вся идея, включая название центра, слишком хитроумна для простого разносчика вкусной еды. Кто такой Отто? Один из членов ассоциации Донекс? А кто другой? Мэр? Не этот ли проект вызвал негодование Золлера? Не по этой или причине он так неожиданно покинул город? Нужно быть очень храбрым человеком, чтобы в маленьком городе вести борьбу с коррупцией. Проще и безопаснее сбежать. Обычно посещение 98-летних стариков в больнице занятий не из веселых, но только не в случае Гомера Тибета. Так что Квиллер с радостью ждал встречи с ним. В вестибюле Пикокской городской больницы порхали канарейки, добровольные сиделки, одетые в желтые халаты. Одна из них провела Квиллера на последний этаж в хирургическом отделении, где делали операцию на суставах. В холле, залитом дневным светом, искусственным, конечно же, но психологически положительно действующим на пациентов, перегибаясь пополам от хохота, в специально разработанных креслах-колясках сидели больные. Рода представила пациентов Квиллеру. Это Чосер, Покахонтас, Марк Твен, Поли Ревер, Жанна Д'Арк, а это наш дорогой мистер К. Реакция была незамедлительной. «Мне нравится ваша колонка». «А как поживает Куко?» «Моя дочка выиграла желтый карандаш в вашем конкурсе». «А где же ваша каталка? Засыпали нафталином?» Он отвечал: «Я неимоверно счастлив находиться в обществе самых известных в мире людей. Такое может случиться только в Пикокси. А где Эмили Диккенсон?» «Выписалась и уехала домой сегодня утром. Если она узнает, что вы были здесь, с ума сойдет от горя». «А кто тут рассказывал неприличный анекдот, когда я вошел?» «Мы играли в угадайку. Ностальгическая забава. Мы вспоминали звуки, которых теперь больше не услышишь. Практически никогда». «Чосер,

температура ниже нуля, а водитель весь в поту. И опять р-р-р-р, чух-чух. Многообещающая тишина. И снова р-р-р-р, чух-чух-чух. И машина с ревом несется по улице со скоростью 15 миль в час. Затем посыпались другие загадки. Стирка белья на деревянной доске. Машинописное бюро, в котором одновременно стучат на десятки печатных машинок. Крик уличного мальчишки-сапожника. «Чистим, блестим, 5 центов пара!» Звук фыркающей ручной газонокосилки, которую садовник возит по траве воскресным днем. Заводной патефон с пластинкой, заевшей посередине. Потом Рода объяснила развеселившимся не на шутку больным, что мистер К пришел к Гомеру по делу, и трое мужчин удалились в свои палаты. «Мы тут мозги себе сломали из-за вашей омблоуэр», — сообщил Гомер. 20 лет назад Рода еще преподавала в колледже, а я уже ушел на пенсию с директорской должности, но по-прежнему совал нос во все дела». «Да, я вспомнила эту миссис Омблоуэр», — подхватила Рода. «В тот год я вела этот класс и часто проводила родительские собрания. Жалкое, несчастное создание, мать-одиночка, работавшая в поте лица, чтобы прокормить себя и сына. Она занималась чисткой одежды на дому, но без автомобиля ей было трудно обслуживать клиентов. И к тому же у сына начались в школе неприятности. Он был умный и способный мальчик, круглый отличник. Но его выгнали за неподобающее поведение. А что он натворил? Нарушил устав колледжа. Там написано, ученик не имеет права выполнять домашние задания за других учеников. Ученикам категорически запрещается подписывать дневники вместо родителей. В случае отсутствия на занятиях ученикам категорически запрещается самим писать объяснительные записки от имени родителей. «Я думаю, он делал это ради денег», – предположил Квиллер. «А он помогал своей матери материально?» «В этом даже есть что-то благородное», – заметил Гомер. Он попал в дурную компанию. Двое его приятелей были из весьма состоятельных семей. Эти смышленые ребята могли бы заняться общественной работой, выдвинуться в лидеры или развить свои творческие способности. Но получилось иначе. В своем классе они были как ложка дегтя в бочке меда или 3 гнилых яблочка в корзинке рядом с хорошими. Такое бывает и довольно часто. Усы Квиллера встопорщились. Он жамкал письмо в кармане. «А какие меры приняла школа?» «Ученики из богатых семей отделались выговорами. Им разрешили закончить школу. А вот мальчика выгнали вон». «Вообще-то такие вещи школа обязана контролировать», – ставила Рода. «Как звали этого парня?» «Джордж. Я нашел письмо, которое он написал своей матери в Чипмунк 20 лет тому назад. Похоже, что обратный адрес на конверте – это адрес тюрьмы штата». Квиллер прочел письмо вслух. «Привет, мам. Пишу тебе короткую записочку. Просто хочу сообщить, что меня скоро выпустят. Если Денис все еще болтается на твоем горизонте, скажи ей, что я умер. У меня теперь все будет по-новому. Новое лицо, новая профессия и новая жизнь. Я многому научился за прошедшие 5 лет. Надо жить по уму, а не по правилам. Не лей зря слез и не молись за меня понапрасну, мама. Я всегда был червивым яблочком твоей корзинки, Джордж». Квиллер заметил. «Почерк очень хороший, с характерным наклоном влево. И мой наметанный глаз корректора видит, что письмо написано грамотно, и знаки препинания стоят на месте». Его собеседники пробормотали что-то невразумительное. Они просто не знали, что сказать. «А кто были эти детки из богатых семей? И на чем разбогатели их родители?» — поинтересовался Квиллер. «У одного папаша нажился на железных дорогах, а у другого был бутлегером», — ответил Гомер и быстро спросил. «Вы ведь не будете об этом писать в вашей газете?» Тут мешалась его жена. «Гомер, Квиллер не будет тратить свой талант, чтобы рыться в грязном белье». Квиллер возразил, не задумываясь. «Я нашел одну старинную резную шкатулку, которая будет дорога как память, миссис Омблоуэр. Я думал, одноклассники ее сына знают, где ее найти». Рода вскочила, глянув на часы. «Гомер, тебе пора на процедуру. Простите, Квилл, жаль, что приходится расставаться с вами. Я провожу вас до лифта». Когда они отошли на достаточное расстояние, чтобы Гомер не услышал их, Рода шепнула Квиллеру. «Я не хочу, чтобы его хватил удар. У него давление начинает скакать при одном упоминании Гидеона Блейка. Он и есть то самое червивое яблочко. Этот тип получил 2 ученые степени и вернулся сюда под именем Грегори Блайта. Когда Гомер ушел на пенсию, этот негодяй, устроив скандал, занял его место в колледже. Потом 3 раза избирался на должность мэра. Ах, для Гомера это все слишком тяжело». «Понимаю», – протянул Квиллер. «Берегите Гомера. Он наше народное достояние рода». По пути к стоянке Квиллер столкнулся с могучим шотландцем свирепого вида в килте и национальном головном уборе, который под мышкой тащил волынку. Зрелище довольно странное, если учесть, что человек направлялся к больничному корпусу. «Энди, что ты здесь делаешь?» – удивился репортер. «Мой старый дядька лежит здесь», – мрачно ответил шериф. «Его последнее желание перед смертью – еще раз послушать волынку. Печальные дела. Когда я выйду отсюда, мне хорошо бы хлебнуть что-нибудь покрепче». «У меня в запасе бутылочка очень хорошего скотча. Если ты не против заглянуть ко мне в индейскую деревню», – предложил Квиллер. «С удовольствием, но только попозже, после 10. Сегодня у меня выходной. Веду жену в ресторан». Квиллер изо всех сил нажал на педаль. Сердце у него пело от радости. Ему не нужно было объясняться с начальником полиции, высказывать подозрения, развивать теории и делиться информацией. Дома его встретила крайне расстроенный Юм-Юм. Она металась по гостиной, но не в предвкушении угощения. Похоже, она не могла найти себе места из-за скверного поведения своего компаньона. «Что случилось, радость моя?» – попытался поговорить с ней Квиллер. Он хотел поймать и приласкать Юм-Юм, но кошечка, ловко прошмыгнув мимо него, ускакала к кофейному столику, где Квиллер обнаружил кошачью какашку. Она лежала на новой книге про Египет, где на цветной обложке были изображены пирамиды, уходящие в небо среди песков. К счастью, бумажная суперобложка была покрыта прозрачной защитной пленкой. Даже если Коко вздумалась нагадить, то почему он выбрал такое странное место для испражнений? Правонарушителем, вне всяких сомнений, был Коко. Кошки никогда не покрывают друг друга. Безвинный, принюхиваясь, всегда топчется вокруг места преступления. А где был сам негодник? Нет, Коко не прятался стыдливо, не бежал прочь, глубоко раскаиваясь содеянным. Он с самодовольным видом возлежал на холодильнике, удобно устроившись на голубой подушечке. Квиллер, храня олимпийское спокойствие, раздумывал, что делать. Ругать кота было бессмысленно. Может, у него случилось расстройство желудка. Хотя, впрочем, он мог бы выбрать для этих целей более подходящее место. Квиллер решил не делать ничего. Он посмотрел на кота с невозмутимым видом. И кот посмотрел на Квиллера с невозмутимым видом. Страдала, не вынеся позора, только маленькая сладкая Юм-Юм, хранительница очага. Квиллеру наконец удалось взять кошечку на руки, и он стал носить ее взад-вперед по комнате, поглаживая спинку и бормоча ласковые слова ей на ушко, пока она, наконец, не замурлыкала. Успокаивая кошечку, Квиллер неотрывно думал о коте, замечательном создании по имени Као-Кукун, который пытался передать ему сообщение, но не мог пробиться к человеческому сознанию. Он разбросал печенье и сгваздал любимую книгу. Что же, в конце концов, он хотел сказать? Через минуту Квиллеру пришла в голову замечательная идея. Он поставил на пол Юм-Юм очень аккуратно и, позвонив Кёрту Соловью, оставил для него сообщение на автоответчике. «Кёрт, это Квиллер. Я решился. Беру все. Дэвид Робертс, Наполеон и все остальное, если вы считаете это хорошим капиталовложением. Не могли бы вы зайти ко мне завтра около полудня? Выпьем по кровавой Мэри, и вы дадите мне добрый совет. Позвоните мне, и если меня не будет, скажите только одно слово на автоответчик «да» или «нет». Квиллер заехал за Полли, чтобы вместе отправиться в Щелкунчик, и у дверей его встретил Брут, хвостатый охранник-самозванец, который принял из рук журналиста мелкую подачку. «Хочешь иметь друга, не скупись», — заметил Квиллер. «В отношении кошек это дважды справедливо». Пока они добирались до Черного ручья, Квиллер объявил своей попутчице. «Я уже решил проблему с рождественскими подарками». «А я, к сожалению, нет», — вздохнула Полли. «Что ты придумал?» «Выдам каждому сертификат на татуировку в арт-студии в Бигсби. Теперь считается политкорректным выражать свою лояльность окружающей среде, имея татуировку на лодыжке с изображением представителя флоры или фауны». Полли залилась смехом. Машину тряхнуло, и Квиллер еле удержал руль. «Кто подал тебе эту дурацкую идею?» «Можно заказать бабочку, мышку или птичку кардинала». «Кардиналов уже хватит. Где только их нет. На открытках, на прихватках для кастрюль, на футболках, на корзинках для бумаг. Они буквально повсюду», – запротестовала Полли. «У тебя еще куча времени впереди. Потом решишь. Я уже представляю себе Арчи с лягушкой-быком на ноге, а Милдред с белым кроликом». Квиллер держался настолько серьезно, что Полли так и не поняла, разыгрывают ее или нет. Она задумалась. «Я тут на днях видела Дерека. Сворачивал на нашу улицу. Интересно, что он тут забыл?» «Наверное, они с Поготом хором придумывают, как развлечь публику на вечеринке. Не удивлюсь, если они будут бить чечетку дуэтом». Полли никогда раньше не была в высоком кирпичном особняке, где располагались гостиница и ресторан «Щелкунчик». «Погоди, вот ты сейчас увидишь интерьер». «Это интерьер, так интерьер», – предупредил ее Квиллер. Фрэн Броуди решил оформить зал в ремесленном стиле густого стекли в духе гостиницы «Макинтош». «Атмосфера здесь все-таки другая», – отметила Полли, входя в зал. «Здесь светлее, обстановка непринужденнее и воздуха больше. Наверное, из-за этих бледно-коралловых стен». Навстречу им поздороваться вышел менеджер из Чикаго. «Я говорил с той молодой парой, которую вы мне рекомендовали для управления гостиницей. Они мне понравились, симпатичные, и рекомендации у них хорошие. Я им сказал: «Мистер Нокс! Мистер Нокс!» — закричала молодая девушка в форме горничной, прыгая по лестнице. «Миссис Смит с третьего этажа хочет, чтобы ей прислали обед в номер на подносе». «Никаких проблем», – спокойно ответил управляющий. «Передайте заказ хозяйке. И Кэти, не надо бежать, сломя голову, идите спокойно». Гостям он объяснил: «Студентка Мускаунского колледжа, первый день на работе». «Как хорошо я помню свой первый рабочий день», – воскликнула Полли. «Разве такое забудешь?» В зале ресторана все скатерти тоже были бледно-кораллового цвета. Они оба заказали лососину на гриле в тон скатерти. Квиллер недовольно буркнул, что повар, наверное, тоже работает первый день в жизни, хотя подмел все до последней крошки. Полли спросила: «Догадайся, кто приходил к нам вчера в библиотеку с подарками?» «Мисти Морган. Она отдает нам два больших пестрых батика ярких расцветок, чтобы оживить читальный зал. Я пригласила ее отобедать у Ренни». «А куда ты подевала твои вечные сандвичи с тунцом?» «Скормила кошкам, Маку и Кэти. Мисти говорит, что у нее, как у художника, наметанный глаз. И она запросто может сказать, была ли у человека пластическая операция. Она стала пристально разглядывать посетителей в ресторане. И мне это показалось невежливым, потому что это что-то вроде вторжения в личную жизнь. Но я оставила свое мнение при себе. А она сказала мне: сейчас не пялься, а потом посмотришь. Но вон у того человека все лицо переделано. Наверное, сильно пострадал в автокатастрофе». «Ну, и ты посмотрела на него?» «Конечно! А ты как думаешь?» «И знаешь, кто это был? Кёрт Соловью. Я всегда говорила, что у него на лице не отражается никаких эмоций. Интересно, как у него идут дела с составлением каталога?» К концу обеда Квиллер спросил: «А что ты решила насчет последней вечеринки перед первым снегом?» «Еще ничего, а ты как?» Настроился пойти? Похоже, Новый год у нас начнется не раньше 15 апреля. Но появиться там все-таки стоит. Пошли отсюда, мне надо быть дома к 10. Я жду важного звонка». Когда они выходили из ресторана, менеджер спросил их, понравился ли им обед. Они остановились, размышляя, как бы ответить потактичнее. Но в эту секунду с лестницы чуть не кубарем скатилась юная горничная. «Мистер Нокс!» — снова заорала она. «Дама на третьем этаже просит, чтобы кот Никодим остался у нее в номере до завтра. Она скучает по своим 5 кошкам. Можно я его заберу?» Услышав свое имя, пушистый черный котище подошел и стал тереться о ноги собеседников. Глаза у него горели, как раскаленные угли. «Разумеется, можно!» — отозвался мистер Нокс. «Отнесите его наверх и не забудьте поставить ему воды в мисочки и кошачий туалет». «Ага!» — смекнул Квиллер. «Значит, Мэгги все еще здесь!»